Глава 17. Надежда. Арина. «Ну что он за человек? Точнее, дракон. Стоит мне начать проникаться к нему симпатией, как он тут же ее затаптывает с этим его уничижительным человечка. А потом я снова проникаюсь к нему теплом, видя, как он накладывает мне еду и ухаживает за столом. Сплошные эмоциональные качели. Что ты сделала с моим монстром? Почему Мантикора тебя не тронула?» Озадаченно спросил Габриэль. В ответ я пожала плечами. «Ничего такого, просто погладила. Твой зверь живой, а любому живому существу приятна ласка». «Он соткан из слепой ярости, и понятия ласка для него не существует», — отметил блондин. «Ну я же сейчас здесь, с тобой, завтракаю, а не бинтую свои раны. Значит, ты ошибаешься», — возразила я. Ответить на это ему было нечего. Габриэль принялся за завтрак, то и дело бросая на меня задумчивые взгляды. «Расскажи, пожалуйста, о Тардионе», — попросила я его, когда мы уже приступили к чаю. «Меня страшит неизвестность, и хотелось бы побольше узнать о том месте, куда ты собираешься меня отправить. Когда приедешь, увидишь», — бесстрастно отрезал дракон. «Ты несколько раз назвал это место гнездом. Оно на дереве?» — осмелилась я уточнить. Габриэль закашлялся. «Почему сразу на дереве? Это мой родовой замок. Он похож на эту цитадель, только поменьше и стоит не на скале, а на окраине леса, на берегу реки. Не исключаю, что тебе там понравится. Правда, быт там не особо налажен, и взыскательные драконицы воротили бы нос, но для человечки вполне сойдет». Захотелось надеть ему графин на голову. «Для человечки-то, может, и сойдет», — отозвалась я. «А для твоей жены? Для герцогини Арини Тардион, супруги стражи цитадели, у которого в кузенах сам король». Мой вопрос так его озадачил, что он аж перестал жевать. «Меня мало волнует общественное мнение. Ну ладно, так уж и быть, найму тебе слуг», — нехотя отозвался он. «В замке поселится еще повариха и садовник, а уборщица и прачка будут приходить два раза в неделю. Думаю, тебе этого будет вполне достаточно». «Как скажешь», — повела я плечом. «Тебе виднее. Просто учти, что мне не хочется голодать, ходить в обносках и жить в рухляде». «Это крепкий добротный замок», — возмутился Габриэль. «Голод и обноски тебе не грозят. Я обеспечу всем необходимым. Живи себе спокойно и занимайся тем, что вы, женщины, обычно делаете. Вышивай что-нибудь, рисуй или тки гобелены». «Я не умею гобелены», — растерялась я. «А из вязания мне доступны лишь половые коврики. Бабушка научила, как расстригать ненужные тряпки на полоски и вязать из них. Будут тебе тряпки», — вздохнул дракон. «Мол, еще на одну ерунду придется потратить драгоценное время». «И что, мы так и будем жить? Ты здесь, я там?» — осторожно уточнила я. «Да», — лаконично отрезал дракон. «И до какого времени?» — продолжила я расспросы. «Пока не станешь вдовой», — ровным голосом отозвался Габриэль. «Долго ждать тебе не придется, не переживай. А там снова выйдешь замуж и обретешь нормальную семью». «А что, разве похоже, что я переживаю?» — вскинула я бровь. Габриэль нахмурился. «Я вообще не знаю, что у тебя на уме, полуфеечка». «Ну, хоть человечкой не назвал, уже прогресс», — мягко усмехнулась я. «Что плохого в том, что я четко называю твою расу?» — не понял блондин. «Можно сказать, ты станешь моей наследницей. После моей смерти получишь все, что досталось мне от предков и что я успел заработать. Так что прошу лишь об одном. Внимательнее подходи к отбору женихов. Проживи эту жизнь за нас двоих. И не нарвись на жулика или ловеласа. Иначе я даже на том свете расслабиться не смогу». «Неужели ты уже сдался?» — удивилась я. «Такой сильный, решительный, смелый. Смирился с проклятием и ждешь смерти». Жених посмотрел на меня нечитаемым взглядом. «В любой ситуации надо быть реалистом», — сдержанно отозвался он. «Мы найдем способ, как тебя расколдовать, ты понял?» — твердо заявила я ему. «Я внезапно стал тебе так дорог?» — криво усмехнулся он. «Я решила сказать как есть. Мы познакомились только вчера, и я тебя практически не знаю, и при этом не хочу тебя потерять. Ты не убил меня, заботишься, кормишь, защищаешь. Надеюсь, что мы сможем снять твое проклятие и хотя бы остаться друзьями. Ты боялся, что твоя мантикора совершенно безумна. Но вот я здесь, и все изменилось. Я погладила твое чудовище по носику. Так что не храни себя раньше времени, Габриэль. Мы еще поборемся. Посмотрим. Тихо отозвался он и скептически мотнул головой. Но в глубине его глаз вспыхнула искра надежды.